Глава 4. После ужина мы не стали больше медлить. Нужно было немедленно ехать в академию. Тяжко вздохнув, я в последний раз бросила на себя взгляд в зеркало прихожей и вдела руки в рукава, поданного лакеем пальто. За этим последовала шляпа с тростью. И вот из зеркала на меня уже глядит молодой джентльмен, весьма субтильной комплекции. Но, честно говоря, в верхней одежде вид у меня был гораздо более убедительный. Выйдя на улицу, я остановилась перед каретой, от двери которой уже отклеили вырезанный из фольги фальшивый герб с буквой «Ф». Теперь она выглядела гораздо элегантнее. «Готова? То есть готов ли ты, дружище Эмиль?» — спросил Генри и привычно подал мне руку. Я также привычно за нее схватившись, тут же сообразила, что мужчины не помогают друг другу забраться в карету, и поспешно отдернула ладонь. «Так». «Нужно нам играть получше, иначе нас сразу раскроют». Генри, вероятно, подумал о том же, потому что всю дорогу бормотал себе под нос. «Друг Эмиль, друг Эмиль». «Наверное, вживается в роль». С уважением подумала я, косясь на него. «Нужно и мне последовать его примеру». «Так, представлю себе, что я с детства мужчина. Точнее, сначала была, то есть был». Был мальчиком, бегал в штанах, ловил лягушек и пауков. Потом я вырос и начал интересоваться тем, что положено интересоваться джентльмену. Например, рыбалкой, охотой на лис. Хотя, зачем человеку нужно столько лис? Я не понимала. Не шубу же шить? У нас зимой не так холодно. Тогда только рыбалка. Значит, я мужчина. Я и дня не могу без рыбалки. А после нее иду в джентльменский клуб и читаю там газету. Курю сигару. Мамочки, как же страшно, что меня раскроют. Чем ближе мы подъезжали, тем сильнее меня трясло от волнения. Мне казалось, меня тут же разоблачат, а мою неуклюжую попытку обмана обсмеют. Однако, когда мы въехали во двор величественного здания в готическом стиле, я вдруг собралась и успокоилась. Может, из-за того, что происходящее было настолько фантастическим, что казалось мне просто сном. Я, переодетая в мужчину, еду поступать в Академию магии. Да скажи мне, кто такой месяц назад, я бы сочла его сумасшедшим. Выбравшись из кареты следом за Генри, я огляделась по сторонам. Основное здание Академии, сложенное из красноватого камня, было построено квадратом. Прямо напротив въезда во двор располагался главный вход, и высились две огромные башни. В центре двора шумел фонтан, а за зданиями был смутно виден парк, пока еще зеленый. Но скоро дыхание осени окрасит деревья в золотой и багряный. Красиво. Пока Генри вел меня по длинному холлу с высоченными потолками, мимо нас то и дело пробегали адепты с книгами, котлами, склянками для зелий и пучками травы, непонятно для чего. А перед самым входом в кабинет ректора мимо прошагала спортивная команда в заляпанной грязью алой форме. Они весело переговаривались. И от всей этой царившей в Академии студенческой атмосферы мне вдруг ужасно захотелось учиться. Может, за эти 2 месяца я успею выучить что-то действительно интересное, а не очередные 30 способов уведения пятен с обоев, которым нас обучали в женском пансионе. «Профессор Филлипс!» Генри пару раз стукнул в дверь с надписью «Ректор Н. Филлипс» и, дождавшись разрешения, зашел внутрь. Я шагнула следом, пока Генри заботливо придерживал дверь. Хоть он и не мог теперь пропустить меня вперед как даму, но и просто бросить на меня дверь друг был не в состоянии. «Вот этот ученик, о котором я говорил вам. А вот...» Тут парень извлек из-за пазухи большой мятый конверт. «Его документы». Пока Генри представлял меня, я во все глаза разглядывала кабинет, большой и захламленный, и его обитателя. Мужчину со всклокоченными волосами и очками с такими толстыми стеклами, что было сложно понять, как через них можно хоть что-то увидеть. «Так, так». Ректор, тем не менее, протянул руку и, вынув из конверта пачку бумаг, бегло их просмотрел. «Значит, Эмиль, недавно прибыли в нашу страну?» «Да, профессор». Отозвалась я и, подавив желание присесть в книгсине, неловко поклонилась. «Я хотеть учиться магии». «А... вы хорошо знаете Эгерионский. Может, для начала годик у лингвистов посидите? Попривыкните». С сомнением протянул мужчина, и я в ужасе замотала головой. «Нет, я быстро учить язык. «Я хотеть учить магия!» Упрямо отозвалась я, мысленно отвешивая себе подзатыльник. «Вот кто просил меня изображать такой сильный акцент?» «Я буду стараться!» Тут ректор достал из конверта паспорт, и мне захотелось отвесить подзатыльник уже не себе, а Генри и его знакомому. Потому что паспорт был не просто розовый, нет. Он был такой насыщенно розовый, словно вобрал в себя всю розовую краску этого мира. Словно на него выкачали цвет из целой стаи фламинго. Словно это был паспорт страны розовых феечек. Ужас! Кто вообще поверит, что это настоящий документ? Однако, вероятно, изнутри он смотрелся чуть достовернее, потому что ректор Филлипс только хмыкнул. Убрав мои документы в стол, он вытащил какую-то бумажку и начал корябать на ней механическим пером. «Вот, держите, Эмиль. Это ваша карточка на заселение. Ключ возьмите у коменданта». «Спасибо». Я еще раз поклонилась и протянула руку за бумажкой. Но Генри уже опередил меня. Окинув взглядом ректора во закорючке, он нахмурился, разбирая почерк, а потом вдруг возопил. «Профессор, но это же третий этаж. Эмиль совсем ничего не знает в нашей стране. Я хотел, чтобы он поселился со мной». «Вот именно. Ему нужно быстрее адаптироваться. И лучше всего, если он будет жить с одногруппниками, а не с вами, мистер Кармайкл. Вы, кажется, знаете иностранные языки. А Эмилю нужно тренировать, Эгерионский. К тому же его родители, господа Вилар». Тут ректор кивнул на свой ящик, куда он убрал документы. «В своем письме очень трогательно писали, что хотят, чтобы их сын научился самостоятельности, и именно поэтому они решили отправить его учиться за границу. Если вы будете опекать Эмиля, он так и не повзрослеет. Так ведь, Эмиль?» Не зная, что сказать, я сначала кивнула, а потом помотала головой. «Нет-нет, я не хочу жить с какими-то одногруппниками. Мы же с Генри договорились, что я буду жить у него, а он уйдет в свой городской особняк. Я не могу жить с мужчинами». Однако ректор оказался глух ко всем мольбам моего друга. Когда же я попыталась уговорить профессора Филлипса сама, он воспринял это как еще одно доказательство моей несамостоятельности. Дескать, «Я так боюсь взрослой жизни, что без Генри не могу ступить и шага». В конце концов, нам пришлось смириться и, забрав карточку на заселение, понуро выйти из кабинета. «Ну что?» — спросил меня хмурый Генри, когда мы отошли от дверей. «Возвращаемся в мой особняк?» Я напряженно размышляла, невидяще глядя на стену. На ней была филигранная надпись, предназначенная для вдохновения студентов. «Будущее в твоих руках». Пока что в моих руках была только бумажка на заселение. Но от моего решения действительно зависело, стану ли я миссис Фиггинс или буду жить свободной мисс Эмили Бишоп. Почему-то дух возможности, витающий в академии, вдохнул в меня веру, что все будет хорошо, даже если мне придется жить в одной комнате с настоящими парнями. «Нет», — решившись, я повернулась к Генри. «Я остаюсь. Пойдем заселяться». Мы прибыли в академию вечером, но, несмотря на позднее время, нам все же удалось разыскать коменданта общежития и взять браслет студента, который я должна буду носить все время. Он работал как ключ от комнаты и заодно служил пропуском в общедоступные места, например, в библиотеку. А вот в какую-нибудь подземную лабораторию я просто не смогу зайти. Если нет доступа, то при попытке проникнуть туда меня отбросят назад. Тюрьма какая-то, а не академия. Уныло подумала я, когда тонкая серебряная цепочка застегнулась на руке и словно сжалась, слившись в сплошную полосу. Хотя, наверное, это лучше, чем если бы тут по комнатам ночами ходили воспитатели и проверяли, спим ли мы или бродим в неположенных местах, как было в нашем пансионе. После этого плохие новости, к счастью, кончились. Мою комнату мы с Генри отыскали довольно быстро, хотя комендант и не стал нам помогать, а сославшись на поздний час, удалился. Внутри оказались всего две кровати, и обе пустовали. По-видимому, мой сосед еще не прибыл. Официально учебный год начинался только завтра. Сама комната была достаточно просторной и уютной. Кровати были застелены синими покрывалами с вытканными грифонами, символом академии. А стены обклеены бледно-голубыми обоями. Между кроватями имелось окно, широкое и занавешенное светлой шторой, к которому был придвинут массивный письменный стол. «Уроки можно делать тут, а можно в библиотеке», — пояснил Генри и указал рукой в сторону неприметной двери в углу комнаты. «А там у вас, наверное, ванная». За дверью действительно оказалась ванная комната, оснащенная не только, собственно, ванной, но и раковиной, и зеркалом, и прочими удобствами, о которых галантный Генри не смел бы заикаться при дамах. Подергав защелку на двери, я убедилась, что она хорошо закрывается. Я вышла в комнату, куда как раз затаскивали мой чемодан. «Спасибо», — мимолетно бросил Генри, поблагодарив слуг монеткой, и я вдруг поняла, что скоро он уйдет, и я останусь одна в академии, где вокруг куча мужчин. Сейчас, еще несколько минут, у меня еще был шанс отыграть все назад. Я могла вернуться в особняк Генри или сразу в пансион, жить жалкой жизнью, но при этом не стать изгоем общества. Если же сегодня я переночую в академию и об этом узнают, то социальная жизнь Эмили Бишоп будет разрушена навечно, и меня не примут ни в одном приличном доме. «Все нормально?» — спросил зоркий Генри, который знал меня как облупленную и видел, что я сомневаюсь. «Да». Помедлив всего миг, отозвалась я. «Все отлично». И я даже улыбнулась, чтобы показать, как у меня все отлично. Наверное, получилось достаточно фальшиво, потому что беспокойство во взгляде Генри никуда не делось. Но он все же кивнул и, пожелав мне спокойной ночи, удалился. Что ж, я вздохнула и, раскрыв чемодан, уставилась на кучу вещей. Пора это все разобрать. Кстати, а в чем мужчины спят ночью? Не в ночной же сорочке? Как-то я забыла уточнить этот момент. В конце концов, мне удалось обнаружить на дне чемодана под бесчисленными перчатками, жилетками и бриджами уютную фланелевую пижаму на несколько размеров больше. Облачившись в нее, я наконец-то легла в кровать. Ну и денек сегодня. Редко кому, наверное, удается в один день сменить пол, имя и учебное заведение. Поэтому я так устала. Надо бы, конечно, разобрать чемодан, но сейчас у меня уже просто слипались глаза. Завтра займусь. Однако завтра началось с истошных криков в коридоре, что мы опаздываем. Подорвавшись, я заметалась по комнате, пытаясь одновременно одеться, причесаться и почистить зубы. «Носки!» — жалобно вопили в коридоре. «Где все мои носки?» Через пару минут, когда я, едва взглянув в зеркало, уже выбежала в коридор, тот же голос облегченно выдал. «А, вот они, на люстре». Порадовавшись, что живу хотя бы не с тем адептом, у которого носки по ночам убегают на люстру, я зашагала по коридору, раздумывая, как бы найти столовую, где мы договорились встретиться с Генри. Вдруг одна из дверей открылась, и в коридоре показался парень с такими рыжими волосами, словно он окунулся макушкой в ведро с оранжевой краской. Его галстук сбился на бок, волосы торчали во все стороны, но настроение было самое радужное.